Надо торопиться домой, в Кенсингтон, чтобы не опоздать к обеду. Мне пришло на ум, что некоторые из моих выводов легко проверить. Я спросила мистера Флеминга, была ли среди вещей погибшего человека фотокамера. Я знала, что он интересуется делом и хорошо знаком с деталями. К моему удивлению и досаде он ответил, что никакой камеры не было. Все имущество Картона изучалось очень тщательно в надежде найти что-нибудь, что могло пролить свет на состояние его мыслей. Флеминг был уверен, что никакого фотографического аппарата у погибшего не обнаружили. Этот факт противоречил моей теории. Если у него не было камеры, зачем ему понадобилось таскать с собой кассету? На следующее утро я встала рано, чтобы скорее отнести бесценную кассету в проявку. Я была так возбуждена, что чуть ли не бегом проделала весь путь до Реджент-стрит в большое ателье Кодак. Я отдала кассету и попросила сделать по отпечатку с каждого кадра. Мужчина перестал аккуратно складывать груду пленок, упакованных в желтые оловянные цилиндры для тропиков, и взял мою кассету. Он посмотрел на меня. «Я полагаю, вы ошиблись», — сказал он, улыбаясь. «О, нет», — встрепенулась я, — «уверена, что нет». «Вы дали мне не ту кассету. Это не отснятая пленка». Я вышла, пытаясь сохранить максимум достоинства. Осмелюсь сказать, что каждому полезно время от времени ощутить, каким он может быть идиотом. Однако удовольствия от этого никто не получит. В расстроенных чувствах, проходя мимо одного из больших пароходных агентств, я внезапно остановилась. В окне красовался великолепный макет одного из пароходов компании. Он назывался «Кенилворт Касл». Дикая мысль промелькнула у меня в голове. Я толкнула дверь и вошла. Подойдя к стойке с дрожью в голосе, неподдельной на этот раз, я пробормотала. «Килмордин Касл? 17-го из Саутгемптона в Кейптаун. Первый или второй класс? Сколько стоит? Первый класс 87 фунтов». Я прервала клерка. «Слишком много совпадений. Точная сумма моего наследства. Я все поставлю на карту». «Первый класс», — сказала я. С этой минуты я уж точно бросилась в пучину приключений.